Глава 9. Краснополье. В Пионере, деревне русско-китайской дружбы, роту зооморфов ждало разочарование. Выживших не было. Как они не искали? За день удалось обнаружить только тела погибших. Зараженные были сложены вперемешку с жертвами неудавшихся мутаций. Сотни трупов в нескольких братских могилах. Если и не все, то почти все население, которое тут могло быть. Настроение от этого леденевшего кладбища было преотвратительное. Но самое паршивое, что никаких признаков сбежавшего профессора найти не удалось. Хотя он, конечно, побывал здесь и явно ставил свои эксперименты, результаты которых сейчас вмерзли в лед. Саше очень хотелось думать, что кто-то спасся, даже просто по логике. Но если здесь проживало меньше 1000 человек, то выжить могли только 10, а зеленых трупов было значительно больше. Хотя, конечно, был шанс, что Чофану все же удалось провести свой основной эксперимент – попытку вернуть разум и контроль над телом зомби. Вопрос только, выжил ли хоть кто-нибудь в результате этой игры в Бога. А вот с Ильинским они разобрались достаточно быстро. Не заметить огромного куба передового производства на наномашинах было невозможно. Вот только все цеха стояли в полной отключке. Эми не пощадила высокотехнологичное оборудование, уничтожив все или почти все. Впрочем, были тут и свои плюсы. Само здание, защищенное согласно конвенции о контроле за наномашинами, было обнесено большой стеной, достаточно прочной, чтобы справиться не только с наступлением зараженных, но и с волной вышедших из-под контроля нанитов. В цеху финальной сборки они нашли настоящее сокровище – полуготовый рельсовый боевой танк. В нем как раз отсутствовала проводка, генераторы и прочая начинка, которая обеспечивала работоспособность, но могла выгореть. Несколько недель упорного труда, и эту машинку вполне можно поставить на ноги. Ну, в ее случае, на воздушную подушку. Генератор такого танка был сравним с генератором сверхтяжелого боевого доспеха, и о расходе энергии на такую мелочь, как поддержка его в воздухе, можно было наплевать. Но в текущем состоянии это была не более чем груда композитов. Между этими двумя остановками им пришлось пережить несколько незначительных схваток. Крупные города и курортные поселки они объезжали стороной. Расстояние было не таким большим, всего 100 километров, да и наст не подвел. Идеально ровная дорога. Если это, конечно, можно так назвать. Скорее, снежная пустынная равнина без конца и края, где невозможно разобраться, едешь ли ты по старой трассе или по бывшей территории моря. Именно это стало причиной длительной задержки при поиске третьего пункта назначения. Небольшого городка Краснополья, располагающегося в ложбинке межгорных хребтов. Почти исчезнувший с лица земли в начале 30-х годов, он возродился вместе с остальным Сахалином и всей Россией. Саша читал в училище, как появилась свободная научно-экономическая зона. Были даны разрешения на проведение любых изысканий за право первичного патента. Все самые безумные и вредные корпоративные исследования, которые в других местах были под строжайшим запретом или контролем военных, на Сахалине проводились в таких вот маленьких научных городках. Медбиохим, дочернее предприятие Klein Pharmaceuticals, отстроило здесь полноценный город со своими общежитиями, домом отдыха, а главное – огромным исследовательским центром, возле которого они теперь стояли. Очевидно, что на него Эми тоже подействовала не самым лучшим образом. По крайней мере, свет в офисных помещениях не горел, как и во внешнем ряду зданий. Но то, что в общежитии работает система геотермальной энергии, было видно сразу. По окошкам, от которых сквозь снег и лед, шла проталина. «Что будем делать?» – осторожно спросил Бобров. «Сразу в ту цистерну полезем?» – показал он на закругленное здание лаборатории. «Или сначала отогреемся и осмотримся?» «Вначале проверим на наличие выживших. Здесь, судя по данным из порта, должно было проживать около 10 тысяч человек. Это 1000 зомби, если кто на 10 делить не научился. А вот выживших, если и найдем, то не больше сотни. Да и то непонятно, как они смогли бы при таком соотношении справиться. «Это верно. Лабораторные сотрудники не военные», — согласилась Кэт. «Хотя они бы нам сейчас пригодились». «Зачем?» — удивился палач. «Объяснить, откуда взялись зомбаки? Меня вот это не сильно колышет. А вот узнать, как от них разом избавиться, я бы не отказался». «Для ответа на любой из этих вопросов и еще на 1000 подобных нам в любом случае нужны головастики», — прервал мысль подчиненного Саша. «Берем по усиленному отделению. Чуть, на твоих, самый верхний этаж, плюс контроль территории. Катя, Павел, второй и четвертый. Как самый опасный, я беру на себя первый и подвал». «А мне куда?» — обиженно спросил сержант. «А есть еще какие-то варианты?» Усмехнулась и хлопнула его по плечу Градова. «Судя по всему, ты берешь средний». «Ответ неверный», — перебил ее Александр. «Бобер с двумя отделениями остается прикрывать раненых на лестничной площадке. Ну и резерв на случай, если кто-то столкнется с сопротивлением, которое не сможет преодолеть своими силами. Задача ясна?» «Так точно». «Отлично. По местам. И никаких смертей мне». Напоследок прикрикнул Сухов. Оставив на сержанта и его расширенное отделение 30 раненых, истребитель со своими людьми первым вошел в здание. С первых шагов их начала обволакивать привычная темнота. Масла в фонарях оставалось не так много, поэтому на весь отряд их было только два. Небольшая зеркальная пластина, вырезанная из обычного фонаря, направляла свет в нужном направлении. Так что он не слепил, хотя подергивания от малейшего ветерка и раздражали. Вначале все было как всегда. Пустые квартиры, закрытые или выбитые двери. Кто бы тут ни жил, он однозначно прошелся по всем помещениям, собирая ценное и съестное. Вот только комнатушки общежития даже кухню не всегда имели. Хотя попадались и обстоятельные квартиры, по несколько комнат со всеми удобствами. Когда они обходили одну из таких, боец позвал его жестом. Саша сначала не понял, что тому нужно, но солдат настаивал. И Александру ничего не оставалось, кроме как подойти. По совету он снял перчатку и дотронулся до батареи. «Холодная». Сухов молча пожал плечами и только через пару секунд остановился, как вкопанные. «Ледяные, мать-перемать! При том, что в помещении явно больше нуля, а за окном -30». Картинка тут же рассыпалась. Какого черта? Если в здании тепло, единственным его источником может быть геотермальный генератор, а они напрямую связаны с системой водоснабжения. Даже если контур отопления не заполнен, должна быть горячая вода. Быстро пройдя в ванну, он пощупал трубу. Ничего. «Ис, чудили! Капитан, проверили пятый этаж. У нас чисто. Никаких признаков зараженных или выживших», сообщила разведчица по рации. «Принял. Займите круговой обзор. При любом шевелении снаружи докладывать. Как у остальных?» «Ису, Бобр, все чисто. У нас тепло и спокойно». «Кэт, все тихо. Продолжаем движение». «Сухову, палач. Пусто. Осматриваемся». «Принял. У нас тоже все нормально. Только с температурой какая-то чертовщина. Будьте начеку. Перекличка каждые 5 минут». Дождавшись, пока все доложат о готовности, Саша двинулся дальше. Гробовая тишина в здании тяготила, но в то же время и успокаивала. Зараженные не двигались бесшумно. Даже невидимки издавали хоть минимальный, но звук. Стараясь не тревожить такое спокойствие, они шли по этажу, медленно обходя каждую комнату. Часто встречались заметки и бумажные документы с грифом о неразглашении. И хотя ничего полезного на первый взгляд в них не было, Александр заставил бойцов тщательно все собирать. Черт его знает, что из этого может пригодиться в ближайшем будущем. Некоторые порывались собирать и информационные кубы. Саша их не останавливал. В конце концов, интерфейсы заработали. Можно было говорить о начале возрождения технологий. Спустя 15 минут, когда на первом этаже точно ничего ценного не оставалось, он принял решение спускаться глубже. Не рискуя понапрасну ни на каком из этапов, Сухов выпустил вперед штурмовика со щитом. Прямо за ним шел единственный лучник. Диковинка для высокотехнологичной армии, но, судя по всему, им не помешает каждому обзавестись средневековым оружием. Дальше шел сам Александр с 8 оставшимися в дробовике патронами и остальные бойцы. У каждого был последний магазин, и тот не полный, а впереди была еще половина здания. «Капитан, я что-то вижу», — позвал щитовик, уже спустившийся в подвал. «А поточнее нельзя», — уточнил Саша. Судя по голосу бойца, непосредственной опасности не было, так что он позволил себе съязвить. «Противник? Кошка? Выводок крокодилов?» «Растение», — поправился рядовой. «Только оно странное». «Какое к черту в темноте может быть?» — возмущенно начал Александр, пробираясь сбоку от бойца, и, увидев, замолк на полуслове. Солдат был прав. Это было нечто. Зеленые стебли с фиолетовыми прожилками буквально вырывались из бетона, забив собой весь низкий потолок. То ли лиана, то ли куст, черт его разберет. Но самое странное было не это. Маленькие ягоды гроздями, вроде виноградных, свешивались вниз и светились. Пусть не ярко, но этого света было вполне достаточно, чтобы рассмотреть коридор на несколько десятков метров вглубь. Что бы это за растение ни было, оно явно не родилось путем естественной эволюции. С трудом, но Саша узнавал признаки нескольких десятков знакомых видов флоры. Про биолюминесцентные грибы он слышал, и о том, что животным внедряют бактерии симбионтов, заставляющие их светиться в темноте, тоже. Но чтоб такое! «Господин Старкап, потрогайте», — произнесла лучница. Саша быстро обернулся и увидел, как она поглаживает один из листов на дотянувшейся до выхода ветке. «Они и теплые». «Никому эту дрянь голыми руками не трогать», — прикрикнул он на бойцов, уже потянувших ладони. «Они вполне могут быть ядовиты. Всем надеть противогазы и респираторы, вернуть на лица шарфы. Это новый вид, мы не знаем, что это, и поэтому должны соблюдать максимальную осторожность. Всем понятно?» «Так точно», — закивали подопечные, быстро выполняя приказ. «Товарищ Старкап, а может, ну его тогда, не полезем дальше? А то если оно ядовитое, там же и шипы могут быть». «Разговорчики», — одернул его Сухов. «У нас поставлена задача, и мы ее выполним. Двигайтесь крайне осторожно. Разрешаю всем использовать фонари и факелы». Бойцы одобрительно ворчали, доставая заготовленные осветительные приборы. Спустя несколько секунд коридор был уже прилично освещен, и стало понятно, что зашли они крайне удачно. Даже у самой лестницы в свете фонаря было понятно, что дальний край находится далеко за пределами общежития. «Внимание! Мы обнаружили подозрительную дорогу», — сказал Саша, нажав на клавишу тангетки. «Вероятно, она ведет прямо из подвала в лабораторный комплекс. Но тут флора непонятного происхождения. Неизвестно, ядовитая или нет. Есть надежда, что биороиды справятся с элементарным отравлением. А если нет...» «В общем, если не выйдем на связь в течение 2 часов, считайте этот комплекс закрытым для посещения. С собой беру только ударное звено, остальные вернутся к бобру. Вопросы?» «Ису, Кэт, разрешите отправиться с вами? За старшую все равно будет чуть, а я, если что, и прикрыть смогу. И с клинками обращаюсь отлично». «Ладно, черт с тобой», — повелся на аргументы Александр. «Но больше 5 минут ждать не будем. Кстати, захвати ГСМ для ламп. Коридор длинный». «Есть?» «Вы меня слышали, ребята», — сказал Сухов, отключая рацию. «Мне нужны только 3. Хотя, учитывая Катю, даже 2 хватит. Добровольцы?» «Разрешите?» — спросил щитовик. «Мы с напарницей привыкли в таких коридорах работать». «Да и пополняемые припасы вам не повредят, так ведь?» — улыбнулась лучница. Саша кивнул, отпуская остальных наверх. Вскоре к ним присоединилась Градова. Сходу, чуть не врезавшись в цветок, она восхищенно присвистнула, осматривая помещение, занятое разросшейся бурной зеленью. Потом потянула носом и закашлялась. «Мне кажется, или мертвечиной несет?» — спросила Кэт. «Вполне может быть, если здесь остались трупы с теракта», — пожал плечами Саша. В последнюю минуту ему пришла в голову мысль, что можно было бы взять с собой только командиров отделений, но оставлять людей без управления тоже не дело. А чудило справиться. В этом он был почти на 100% уверен. «Двигайтесь осторожно, а лишний раз старайтесь в эту дрянь не влезать. Щит вперед!» Они не спеша шли по коридору, внимательно осматривая каждый уголок. В помещении было не только тепло, но и удивительно легко дышалось. Будто выехал в лес после душного города. Только вот куст этот странный не мог в одиночку выделить столько кислорода, да еще и в темноте, да еще и сам давать свет и тепло. Неправильно это было. Откуда же он энергию-то брал? Ответ пришел довольно скоро. Стоило им завернуть за угол, как открылись несколько ответвлений с комнатами. Здесь растительность была еще более буйной. Зеленые корни оплетали всевозможную мебель, какие-то папки и тела. Много тел. Судя по характерным позам, здесь люди погибли еще во время теракта. Скрюченные пальцы навсегда вонзились в головы в попытке выцарапать обезумевшие наномашины, пожирающие мозг изнутри. Но тут люди хотя бы дали питание новой жизни, они просто валялись в черных полиэтиленовых мешках на улице. Чем дальше они углублялись в строение, тем светлее и теплее становилось. Единственное, что не давало расслабиться, все чаще встречающиеся трупы. Если вначале это были погибшие от теракта, то теперь стало видно, что они бежали. В сторону общежития. Хотя вернее было бы сказать, откуда. Впрочем, еще несколько минут, и они, вероятно, увидят причину того ужаса, что остался на лицах погибших в этом коридоре. «Как-то мне не по себе», — пробормотала Кэт. «Черт его знает, что впереди, а у меня патронов всего ничего». «Ты не одна такая. Но я бы сейчас предпочел иметь огнемет, как у тех психов с Холмска», — ответил Саша, поудобнее перехватывая дробовик. «Не дай бог, сейчас выйдем в оранжерею с хищными лианами или бродячими растениями». «Накаркали, товарищ капитан», — раздался голос штурмовика, идущего в нескольких метрах впереди. «Кажется, пришли». «Тогда стой и дальше не суйся», — тут же отреагировал Александр. «Катя, я тебя просил взять топливо для ламп». «Да, все верно, при мне. Но немного, всего 3 пластиковых бутылочки». «Лучше, чем ничего», — кивнул Сухов, принимая у нее одну из баклажек. «Коктейль Молотова из них, конечно, не сделать, но никто не мешает нам просто полить, сколько сможем, и поджечь». «Фух», — облегченно сказала лучница. «А я уж думала, что придется туда лезть». «Правильно думала. Мы здесь, чтобы найти то, что заинтересует командование. А вандализмом будем заниматься, только если другого выхода не останется. Теперь потихоньку продвигаемся. И старайтесь не шуметь». «Если там есть опасность, она вполне может реагировать на звук». После этого уточнения подчиненные будто получили кошачий ген. Даже щитовик начал двигаться почти бесшумно. Хотя, конечно, с Градовой ему было не сравниться. Девушка не рвалась вперед, но стоило им выйти в центральный зал оранжереи, как тут же свесилась с перил головой вниз, чтобы получше рассмотреть дерево, закрутившееся вокруг колонны, идущий откуда-то снизу до самой крыши, сколько хватало глаз. А посмотреть было на что. По сравнению с тем, что они видели в коридоре, это был исполин. Расти он снаружи, и Саша дал бы ему не меньше 1000 лет. Столь огромно и величественно оно было. Вот только комплексу, в котором дерево выросло, было не больше 10 лет. Да если как следует присмотреться, становилось заметно, что это не один ствол, а 1000 жестких переплетающихся жгутов. но красивее всего, конечно, смотрелись грозди светящихся ягод. Наверху, где их было больше всего, света оказалось достаточно, чтобы безболезненно погасить фонари. Оставалось только туда забраться. Впрочем, вопрос, куда двигаться, был более чем актуален. Что вверх, что вниз, вели лестницы. Шанс, что лаборатории будут у самых корней, казался Саше наиболее вероятным, а значит, нужно спускаться. «Не теряем порядка. Ищите указатели или планы эвакуации. Они должны дублироваться на стенах. И постарайтесь не наступать на лианы», — добавил Александр, смотря под ноги. «Что-то у меня нехорошее предчувствие по их поводу». «Есть», — негромко отозвались бойцы. Правда, приказ исполнить было не так-то просто. Куда бы они ни шли, под ногами было все больше зелени с фиолетовыми прожилками. Минут через пять нашлась надпись «Этаж 1В», что автоматически означало, что есть как минимум 1А и 1Б. Правда, непонятно было, как именно проходит такое исчисление. Этажи идут параллельно? Спускаясь вниз, они обходили брошенные лаборатории. Посмотреть здесь было на что. Куча каких-то заспиртованных организмов и органов. Некоторые из них даже шевелились. Оборудование самого разного размера и внешнего вида. Зачем оно нужно, черт его знает. Но, судя по образцам, здесь выращивали животных и растения. «Смотрите, капитан», – прошептала лучница, указывая на большую белую доску, изрисованную маркерами. Он такую видел только в детских садах и центрах развития, где у детей еще не было интерфейсов, и приходилось восполнять их отсутствие такими вот внешними приблудами. Впрочем, девушку, конечно, заинтересовала не сама доска, а то, что на ней было нарисовано и написано. Учитывая, что только малая часть надписей была на русском, в основном на английском и китайском, разобрать было нереально. К тому же надписи шли и на каком-то непонятном языке. Зато картинка оказалась красноречивее всяких слов. Небрежными контурами была изображена химера. Помесь гориллы и крокодила. По-другому не скажешь. Характерная обезьянья фигура заканчивалась длинным хвостом. На лапах гипертрофированные когти. Вытянутая морда с зубастой пастью по задумке должна была быть покрыта толстым слоем меха. «Ну и жуть!» – пробормотала Катя. «Не хотела бы я сейчас с такой тварью встретиться. Да что там, никогда бы не хотела. А сейчас особенно». «Что бы это ни было, но оно явно не травоядное», – заметила лучница. «Зачем выводить таких гибридов? Они же опасны». «Для защиты», – раздался голос сзади. Все как один повернулись ко входу в лабораторию, вскинув оружие, и только чудом сумели не выстрелить, увидев фигуру в белом халате. Ученый предусмотрительно держал руки высоко поднятыми и с раскрытыми ладонями. «Прошу прощения, не хотела никого пугать». «Вы одна?» – спросил Александр, опуская дробовик. «Нет, ну что вы, просто меня с Борей отправили встретить гостей, если что объяснить, что здесь не рады непрошенным гостям». «И где этот ваш Борис?» «Вы только не стреляйте, он этого крайне не любит», — сразу предупредила женщина. По команде Саши все спрятали стволы, но так, чтобы в случае опасности немедленно выхватить. «Боря!» — зычно позвала ученый. «Ко мне!» Если бы она заранее не просила не стрелять, сейчас в воздухе уже гудели бы пули. Приложив невероятные усилия, истребитель сдержался, чтобы не пальнуть в первую же секунду. «Как? Как можно было не заметить эту махину?» Повинуясь команде, с потолка тихо рыча сползало нечто. В отличие от картинки, оно было абсолютно лысым. Потрескавшаяся кожа была покрыта наростами и бородавками, но в целом оно выглядело почти как на картинке. Две пары глаз, огромная хищная пасть и внушительные передние лапы с развитыми пальцами. Перебирая руками, Боря спустился с потолка и послушно сел у ног хозяйки. хотя даже прижав попу к прорезиненной поверхности, ростом он был почти с женщину. Сглотнув ком в горле, Сухов отпустил дробовик. Он мог поспорить, что одной цельной пули будет достаточно, чтобы прикончить эту тварь. Но тогда диалога не выйдет. А значит, нужно быть умнее и сдержаннее. «Я рад, что мы начали не с драки. Позвольте представиться. Александр Сухов. Старший капитан Вооруженных сил России на Сахалине. Отправлен в эту лабораторию для поиска выживших. Ну и оказания посильной помощи, если она вам, конечно, нужна». «Ну?» – женщина замялась, явно не ожидая спокойного продолжения разговора. «Простите, как-то не до манер было все это время. Меня зовут Елизавета Мельникова, старший научный сотрудник отдела поведения млекопитающих. Следуйте за мной. Если вы и вправду пришли от военных, то должны побеседовать с нашим советом. И да, не рассчитывайте взять меня в заложницы или попытаться навредить. Боря будет рядом».